Получение воды с помощью божественного искусства создания – это попытка изменения структуры самой субстанции. Для этого требуются невероятные познания. Возможно, ими владеет первый предок, но сейчас он серьезно ранен. Сжав свои иссохшие губы, Циньму посмотрел вперед. Все, включая богов, страдали от обезвоживания. Только Цилинь, тянущий за собой экипаж, был полон энергии и бежал вперед энергичными шагами. Даже огромный олень, его заклятый враг, истощил все свои запасы сил, и от его прежнего тела остались только кожа и кости. Но Цилинь был полон энергии. У него была врожденная способность контролировать огонь, и сейчас он находился в своей естественной среде обитания. Даже высокая температура была для него словно теплая ванна. Без воды мы, скорее всего, не сможем добраться до верховных небес сияния. Циньму чувствовал ужасное жжение в горле и с трудом проглотил слюну. Однако, его слюна уже закончилась, из-за чего раздался сухой скрип. Божественные искусства мира состояли из пяти элементов, и божественные искусства воды использовали пар, находящийся в воздухе, и смешивали его с жизненной ци с атрибутом воды, создавая видение настоящей воды. На самом деле та не была настоящей, и как только жизненная ци исчезала, пар быстро рассеивался. Использование божественных искусств создания для изменения структуры вещества требовало невероятно высоких познаний. По сути, речь шла о создании чего-то из пустоты. Они даже не мечтали о том, чтобы овладеть такими способностями. Все с трудом продвигались вперед, под палящей жарой настрой людей резко падал. Им оставалось полагаться лишь на силу собственной воли, чтобы тащить свои измотанные тела вперед. Первый предок уже проснулся, но его ранения все еще были чрезвычайно серьезными. Истинный бог Пан Юй все еще тащил его на своей спине, но Циньму надеялся, что целитель сможет ему помочь. Только в таком случае он сможет использовать свои знания, чтобы создать воду из ничего. Внезапно с неба засиял луч света, и боги, отбивающиеся от силы столкновения, подняли головы, обнаруживая свистящую в воздухе книгу жизни и смерти. Та поливала море лавы своим ярким светом. Книга жизни и смерти сверкала, будто зеркало, и отображала непрерывный поток имен. Книга жизни и смерти, Циньму ошарашенно дрогнул. В небе летала книга жизни и смерти, или, если быть точнее, книга жизни и смерти Лао Юньцуя и остальных. Полагаясь на силу этого артефакта, Лао Юньцуй захватил жертвенные алтари и принес небеса Лафу в жертву, отчего два мира столкнулись. Теперь книга жизни и смерти появилась снова, сияя над морем лавы. Что они задумали на этот раз? Ему не нужна книга жизни и смерти, чтобы схватить меня. Должно быть, он надеется схватить всех нас вместе. Оглянувшись, Циньму увидел вокруг себя лишь усталых солдат. Боги были полностью истощены, а люди и вовсе не были в силах сражаться. Верховные небеса императора разрушаются, здесь ужасная обстановка. Лао Юньцую удастся пробудить лишь несколько скелетов. К счастью, их не будет слишком много. Как только он об этом подумал, из моря лавы поднялись огромные скелеты богов. Под лавой продолжало что-то извиваться, в то время как огонь на скелетах медленно угасал, и в их пустых черепах и глазницах не осталось ничего, кроме призрачного пламени. Все больше и больше скелетов богов поднимались со дна моря лавы. 1, 2, 10, 100 их количество непрерывно росло. Уголки глаз Циньму дрогнули. Он заговорил хриплым голосом. «Истинный бог Пан Юй, у вас, ребята, еще остались силы сражаться?» Лица истинного бога Пан Юя, Сан Я и остальных выглядели ужасно измотанными. Их губы иссохли и потрескались, покрываясь кровью. Деревенские старики тоже чувствовали себя не слишком хорошо. Чтобы защитить десятки тысяч людей, им приходилось отбиваться от катастроф, давящих со всех сторон, отчего они окончательно выбились из сил. Циньму посмотрел на Синаня, который открыл свой сундук и достал несколько новых рук и ног, заменяя ими старые. Изменив свое тело, он достал немного крови бога, чтобы заменить ее. «Я могу сражаться, заменив свою кровь», — равнодушно проговорил Синань. «Скелетов богов слишком много, так что я не смогу защищать вас очень долго. В моем сундуке ограниченное количество частей тел. Кроме того, у меня есть условия». Посмотрев на целителя, он торжественно продолжил. «Пусть безликий король ядов окончательно устранит скрытые симптомы в моем теле. Если вы не согласитесь, то я развернусь и попросту уйду». Целитель ухмыльнулся. «Куда ты уйдешь, если я не соглашусь? Ты не сможешь покинуть верховные небеса императора и вернуться в вечный мир». Вздохнув, Цинь Му проговорил, он сможет уйти. Экипаж уже указал ему путь к верховным небесам сияния. Синань умен, и определенно это заметил. Синань улыбнулся. Я единственный, кто может вас спасти. В таком случае, безликий король ядов, ты принимаешь мои условия? Принимаю, уверенно ответил целитель. Я выпишу тебе рецепт, но ты должен сражаться до смерти. Тот покачал головой. Нет, если моя жизнь окажется в опасности, я тут же отступлю и не буду приносить себя в жертву. Целитель усмехнулся. Если ты не будешь бороться до смерти, то какая с тебя польза? Глаза Синаня загорелись, в то время как скелеты богов, казалось, получили приказ и бросились вперед. Синань тут же ушел, издали донесся его голос. Наступит время, когда вы будете умолять меня о помощи. Он улетел, оставляя всех позади. Мясник вытащил свой нож и громко закричал. Сражаемся до смерти. Свет ножа устремился к небу, и остальные боги тут же достали свое божественное оружие. Стиснув зубы, он смотрели на скелеты богов, мчащихся им навстречу. Несмотря на то, что их тела были истощены, на кону были жизни тысяч практиков божественных искусств. Они не осмеливались брать на себя ответственность за их смерть. Появлялось все больше и больше скелетов, неумолимо несущихся навстречу. Огромные существа ступали по море лавы и бежали так быстро, что казалось, будто они летят. От их шагов поднимались огромные волны, что только усиливало атмосферу ужаса. Бог Санье улыбчиво проговорил. Старший брат Пан Юй, если эта молодежь выживет, среди них найдется немало людей, которые сумеют совершенствоваться в области богов, не так ли? Таща первого предка на своей спине, Пан Юй улыбнулся. Естественно, они намного умнее нас и обладают удивительными способностями. Те из них, кому удастся стать богами, не будут уступать нашим предкам, и возможно даже достигнут невиданных для нас высот. Боги вокруг улыбнулись и проговорили. В таком случае, если мы погибнем, чтобы их спасти, это будет того стоить. Громко рассмеявшись, дедушка-мясник прокричал. Старейшина, бабушка, прикройте отход молодежи. Я останусь позади и задержу их. Вы готовы встретиться лицом с опасностью? Бабушка Си уверенно ответила. Пока смерть все не закончит. Отлично. Боги закричали, с оглушительным ревом бросаясь навстречу скелетам. Вздохнув, старейшина торжественно проговорил. Вперед. Я использую все свое совершенствование, чтобы пробить вам дорогу. Как только прозвучал его голос, море лавы внезапно вскипело, на его поверхность поднялись огромные пузырьки. Старейшина деревни ошарашенно застыл, его жизненная ци превратилась в четыре конечности. Крепко схватившись за свой меч, он уставился на превращение моря лавы. Вьюх! Лава брызнула к небу, и со дна огненного моря выпрыгнул огромный костяной дракон, одетый в изношенную броню. За его спиной показалась армия скелетов в доспехах, яростно бегущих вперед. Больше тысячи из них выпрыгнули из моря. Старейшина деревни мгновенно побледнел в лице, его ладони с жизненной ци, держащая меч, начала дрожать. На лбу огромного костяного дракона стоял скелет бога, одетый в потрепанный плащ и держащий в руке изношенный боевой топор. Размахивая оружием, он громко рассмеялся и приказал. «Солдаты Южной дивизии Южной Медведицы, уничтожьте для меня этих монстров!» Вьюх! Бесчисленные скелеты перепрыгнули через старейшину деревни и бросились в сторону скелетов, с которыми сражался мясник, Пан Юй и остальные. Ошарашенный, старейшина повернул голову назад, увидев, как армии скелетов сражаются между собой. Во все стороны тут же разлетелись раздробленные кости. Отряд скелетов, пронесшихся мимо него, оказался отлично обученным. Построение, которое они сформировали, позволило им пробиться сквозь ряды врага словно нож, разрезающий арбуз, и превратить противника в прах. Все были ошеломлены внезапным поворотом событий. Всмотревшись вдаль, старейшина увидел, что гигантский костяной дракон наклонил голову, и генерал на его черепе отложил свой топор в сторону и встал на колени. Губернатор провинции Верховных Небес императора Южной дивизии Южной Медведицы Райских Небес императора основателя отдает дань своего уважения благодетелю. Встретить благодетеля снова – редкая возможность, я никогда не ожидал, что это случится при таких обстоятельствах. Несмотря на то, что он был всего лишь скелетом, ему был присущ невероятный героический дух и внушительность. Лишь услышав его голос можно было представить, насколько величественным этот генерал был при жизни. Десятки тысяч людей растерялись, понятия не имея, что им делать. Внезапно из толпы донесся голос. Губернатор провинции Вэйлиа слишком вежлив. Пожалуйста, Поднимитесь. Все повернулись в сторону источника звука и увидели Циньму, вышедшего из толпы. Молодой владыка культа слегка преклонился и поднял руки. Глава 672. Смех бога меча. Циньму с улыбкой сказал: «Я не ожидал нашего воссоединения здесь. Мы сейчас посреди зловещей земли». «Да, ты прав», — ответил Вэй Ля, «но как видишь, теперь это место стало морем лавы. Зловещая земля больше не существует, но мы, погрузившись в лаву, решили держать наш пост и дальше. Затем нас пробудила книга жизни и смерти, и мы, поняв, что наш благодетель в опасности, решили оказать посильную помощь», скользнув взглядом за спину юноши. Он взглянул на поле брани с хищной улыбкой и продолжил: «Но какие-то отбросы не смогут ничего сделать моей армии Южной дивизии Южной медведицы. Благодетель, не волнуйся, прорыв у нас займет совсем немного времени». Циньму взглянул на старейшину деревни и объяснил: «Дедушка, это владыка звезды семи убийств эпохи императора-основателя и по совместительству губернатор провинции Верховных Небес Императора. Он пал здесь во время вторжения дьяволов». Старейшина заторможенно кивнул, выглядя еще не пришедшим в себя, и спросил: «Губернатор провинции Верховных Небес Императора, а также владыка звезды семи убийств, как вы познакомились?» Циньму почесал затылок со словами: «После моего побега от Фужила, я проходил мимо этого места и пробудил его, так и познакомились». «И это все?» – удивленно воскликнул старик, широко распахнув глаза. «Губернатор провинции Верховных Небес Императора, даже павший в битве, все еще являлся важной губернаторской задницей, но между ними все же завязались такие дружественные отношения, более того, он даже рисковал своей жизнью, когда парень оказался в опасности. Разве столь крепкая дружба все еще может быть описана просто словом? Познакомились». Старейшина отнесся к такому объяснению со скепсисом. «Да, действительно все», — честно ответил Циньму. «Прежде чем продолжать, а что же до той армии скелетов богов? Я пробудил их после того, как пробудил его». «И это все?» — остолбенел старик. «Да, действительно все», — кратко ответил Циньму, прежде чем немного дополнить. «А затем появился вестник смерти, который попытался схватить меня и утащить в Юду, чтобы я ответил за свои преступления, но владыка звезды семи убийств остановил его». Старейшина вздохнул и недовольно проговорил: «Оставшись в Фэнду на столько времени, я пропустил так много всего интересного. Обидно-то как, когда опять произойдет что-то настолько интересное, позови меня». Циньму кивнул, говоря: «В следующий раз, когда меня похитят, я определенно утащу с собой дедушку». Союзная армия скелетов быстро смела всех врагов, после чего многие рядовые начали сбиваться в группы и радостно носиться по полю боя, явно празднуя победу. Вэй Ля командным тоном гаркнула: и скелеты, больше не смея вести себя столь безрассудно и неподобающе, построились шеренгами. Лао Юньцуй призвал мертвых богов Верховных Небес Императора сражаться за него, но разве он мог ожидать, что у Циньму окажется своя собственная армия скелетов? Мясник, Пан Ю и остальные боги вышли вперед, по-прежнему не понимая, что только что произошло, и озадаченными взглядами осматривая белых скелетов. Если бы Вэй Ля, появившийся столь своевременно со своей армией Южной Медведицы, скорее всего у них были бы большие потери. Но даже зная, что они союзники, стоя бок о бок со скелетами-богами, они чувствовали некую нервозность. Вэй Ля расхохотался со словами: «Даже несмотря на то, что этот, так сказать, конец света – опасное место для вам, парни, нам, мертвым, уже все равно. Благодетель, позволь нам сопроводить вас всех». Циньму поспешно предупредил: «Мои враги владеют книгой жизни и смерти, способной возвращать к жизни мертвых. Она действительно мощный и страшный артефакт. А раз эта книга может даровать мертвым жизнь, то также способна с легкостью умерщвлять оживших мертвых. Вам лучше продолжать прятаться здесь, в зловещей земле». Книга жизни и смерти вновь появилась прямо посреди объяснения и ярко засияла, подобно зеркалу, от которого отражался яркий солнечный свет, в сторону поверхности. Резко переменившись в лице, Циньму поспешно достал несколько зеркал, а также превратил в молниеносно расширяющиеся зеркала свою собственную ци, закрывая ими Вэй Ля и остальных. «Дедушка-целитель, доставай свои!» — воскликнул Циньму. «Все, доставайте зеркала и блокируйте ими свет книги жизни и смерти». Целитель поспешно достал добрую дюжину зеркал. Между тем многие другие практики божественных искусств тоже начали приходить в себя и действовать. В следующий миг в небе начало парить более 10 тысяч зеркал всех форм и размеров. Своей поверхностью они полностью отгородились от неба, не позволяя ни единому лучику света проникнуть через них. Свет из книги жизни и смерти падал на зеркала и тут же отражался ими, не способный прикоснуться к скелетам. Из 10 тысяч практиков, примерно 40% были девушками, и даже несмотря на то, что они встали на путь совершенствования, они по-прежнему хотели выглядеть красиво и следили за собой, поэтому в среднем каждая представительница прекрасного пола имела 1-2 зеркала, но они все, само собой разумеется, и рядом не стояли с целителем. Между тем некоторые практики совершенствовали уникальные заклятия, в то время как духовным оружием других были зеркала. После превращения в духовное оружие те могли невероятно сильно расширяться, накрывая собой несколько гектаров площади, и выглядели со стороны поистине завораживающе. Цинь Му убедился в том, что свет не мог просочиться, но все еще не смел расслабляться, говоря: «Книга жизни и смерти может летать с по-настоящему невероятной скоростью, поэтому мы не сможем своевременно подстраиваться под ситуацию. Как только они начнут управлять ею, вам, ребята, не избежать ее света. Губернатор провинции, спрячься вместе со своей армией». Вэй Ля покрепче обхватил свой боевой топор и серьезно заговорил: «Книга жизни и смерти может преследовать нас до самых желтых источников, где нам прятаться. Хе-хе, те парни из Минду, настоящие проклятия наших южных небес южной медведицы. Но раз уж мы умерли однажды, что с того, если умрем еще раз?» Губернатор провинции Вэй Ля, нахмурившись, Цинь Му попытался вразумить мужчину: «Если Лао Юнь Цуй отправит вас в Юду, у меня все еще будет шанс всех вас вытащить, однако, если он отправит вас в Минду, я окажусь бессилен. Пока есть жизнь, есть надежда, подумай трижды». В этот момент эпицентр света начал перемещаться. Судя по всему, Лао Юнь Цуй и остальные поняли, что из-за того, что свет отражался, все их потуги были бесполезны, и изменили тактику. Раз отступать некуда, так зачем пытаться? Вэй Ля собирался вот-вот сорваться с места и выйти из-под защиты, как вдруг послышался знакомый, спокойный голос: «Губернатор провинции, не стоит безрассудно жертвовать собой. Владыка культа Цинь, разве у тебя нет собственной книги жизни и смерти? Если ты используешь ее, разве мы не погасим мощь вражеской?» Цинь Му, казалось, прозрел и обернулся, увидев идущего им навстречу имперского наставника. Ступая легкой походкой, тот выглядел так, словно что-то планировал. «Младший брат закончил уединенную тренировку. Слава богу, ты выжил после падения небес, Лафу». Увидев неожиданного гостя, Цинь Му успокоился и достал свою книгу, спрашивая: «Где наставник? Почему вы не вместе? Окажись он тут, ему было бы под силу использовать мощь моей книги жизни и смерти». Имперский наставник взял книгу и равнодушно ответил. Наставник был вынужден уделить внимание ряду неотложных вопросов. «К тому же нам не нужна его помощь, ведь я тоже могу использовать книгу жизни и смерти». Не успел он договорить, как из него вырвалась невероятная магическая мощь и развернула книгу. Яркий свет озарил Вэй Ля и остальных скелетов богов, прежде чем он продолжил. «Младший брат может убрать зеркала». Цинь Му нервничал и сомневался, но все же позволил всем вокруг убрать свои зеркала. Он увидел, как в небе носилась другая светящаяся книга, но даже несмотря на то, что ее свет освещал собой кости скелетов, с последними было все хорошо. Имперский наставник и правда сумело использовал мощь книги жизни и смерти, чтобы заблокировать мощь другой. Книга жизни и смерти – сокровище, созданное черным божеством Минду. Даже Цинь Му не мог использовать хотя бы немного сносно, а если бы ему все же захотелось, то пришлось бы понять на невероятно глубоком уровне техники и божественные искусства Минду. Он никогда не учил их и именно поэтому не мог решить проблему таким путем. Однако имперский наставник смог, следовательно, возникает вопрос: когда он успел так хорошо понять техники и божественные искусства Минду? Знания наставника глубоки и необъятны, поэтому он знает, как использовать книгу, предугадывая вопрос, спокойно говорил имперский наставник. «Я же, переняв от него их во время моего двухлетнего совершенствования, теперь в полной мере осознаю, что, понимая сотни вещей, можно понять одну, и понимая лишь одну, можно понять сотни. Контролировать книгу жизни и смерти совсем несложно». Внезапно в небе появилась большая рука и попыталась схватить книгу жизни и смерти. Ладонь пронеслась, порождая тьму, завернувшую в себе артефакт. Со стороны все выглядело так, словно книга вошла в другое измерение, попадая в другое время и пространство. Лао Юньцу сделал свой ход, удивленно воскликнул Циньму. Они планируют стащить нашу книгу жизни и смерти. Свиш. Имперский наставник исполнил колющий выпад рукой и свет меча пронзил тьму. Циньму собирался что-то сказать, как вдруг увидел, что свет также пронзил и руку, а уже в следующий миг отрезал несколько пальцев. Книга была зажата в ее ладони, но так как пальцы были отсечены, она выпала, а рука, искривляясь в болезненных конвульсиях, отступила. Имперский наставник вернул свой меч в ножны и, выглядя так, словно совершенно не причастен к происходящему вокруг, продолжил. Понимая заклятие Юду, несложно понять заклятие Минду и Фэнду. Все заклятия имеют свою собственную теорию, фундаментальную теорию, что есть не что иное, как Дао. Как только ты поймешь саму суть Дао и взглянешь еще раз на книгу жизни и смерти, все становится предельно ясно и понятно. Ее мощь действительно несложно использовать. Циньму не прекращал удивляться. Имперский наставник попросту не мог своим мечом проткнуть ладонь, прячущуюся в Минду, а тьма дьявольской Ци, излучаемая ладонью, была именно ею. Сразившись с Лао Цанчжуном, младшим братом Лао Юньцуя, Циньму открыл для себя странность заклятия Минду. До сражения с ним тот нанес поражение Сю Шинхуа подобным образом, в то время как ему удалось обезглавить его только из-за своего рождения в Юду, а значит способности входить в Минду, то самое пространство, сформированное дьявольской Ци. Меч имперского наставник не полагался заклятие Юду, но все же пронзил ладонь. Так что сказанное им, судя по всему, было правдой, он уже понял саму суть Дао. Заклятия Минду больше не представляли для него секрета. Твое понимание сделало такой скачок всего лишь за 2 года, глядя на мужчину изумленным взглядом, бормотал юноша. Каким же образованным должен быть наставник, чтобы помочь тебе продвинуться так быстро? Старейшина деревни взлетел и серьезно проговорил. Имперский наставник, твои достижения в навыках меча уже далеко превзошли мои. Ты льстишь мне, ответил мужчина, а сразу после поприветствовал. Старший брат, старик разразился жизненной ци, которая в следующий миг уплотнилась, превращаясь в 4 отсутствующие конечности, и поприветствовал в ответ. Старший брат, имперский наставник посмотрел вперед с удивленным выражением лица, но сразу же после начал улыбаться. Его улыбка со временем становилась все шире и шире и в конце концов переросла в освежающий дух, раскатистый сердечный смех, заставляющий всех вокруг почувствовать, словно наступила весна. Старейшина тоже громко смеялся. Их, двух богов меча смех резонировал посреди места, выглядящего так, словно здесь наступил конец света, и устремлялся вплоть до 9 небес. Находящийся высоко в воздухе Фуинцы помрачнел и резко отдернул окровавленную руку. Что же до пальцев, остался только большой. Прямо сейчас книгу жизни и смерти контролировал именно он, а не Лао Юньцуй. Каждый из их троицы смог перенять часть знаний черного божества. Лао Юньцуй мог возвращать к жизни мертвых, и даже если граф земли забрал их души, он мог забирать их обратно силой при помощи книги. С другой стороны, Куй Цинпэй при помощи нее обуздал мощь кровавого жертвоприношения и мог расщеплять непосредственно исконные духи и физические тела богов. Что же до Фуинцы, при помощи книги он мог гасить огни жизни живых, утаскивая их в Минду. Однако он встретился с имперским наставником, полностью неуязвимым к его силе, поэтому попытался хотя бы схватить книгу жизни и смерти Циньму. Но разве он мог ожидать, что даже его божественное искусство будет полностью сокрушено и ему также придется распрощаться с 4 пальцами. Стоящий рядом Лао Юньцуй поспешно схватил их книгу жизни и смерти, направляя ее свет на имперского наставника. В следующий миг он, слегка дрогнув в сердце, вполголоса, но с нажимом сказал, наконец появился основатель реформ Вечного Мира. Превозмогая боль, Фуинцы взглянул на книгу жизни и смерти, чтобы увидеть имя, появившиеся на бумаге. Глава 673. Заслуга больше небес. Лицо имперского наставника Вечного Мира появилось в книге жизни и смерти, позади него виднелось его запретное имя, Цзян Байгуй речной гробницы. Значит, вот как зовут имперского наставника Вечного Мира. Фуинцы держал раненую руку и тяжело дышал от боли. Внезапно он принес немного своей крови в жертву, записывая имя имперского наставника, Цзян Байгуй речной гробницы. Как только он закончил писать, книга жизни и смерти тут же поглотила божественную кровь. Надпись становилась все более и более размытой, прежде чем окончательно исчезнуть. Книга жизни и смерти может регистрировать смерть, и теперь, Когда я внес в нее его имя, его душа и жизнь попались на крючок. Усмехнувшись, проговорил Фуинцы: «Кровь из моих четырех пальцев потеряна не впустую». Цинь Му и остальные поспешно продолжили путешествие. Между тем Лао Юньцу и Куй Цинпэй наблюдали за ними. Их взгляды были прикованы к имперскому наставнику в молчаливом ожидании. Даже спустя длительное время имперский наставник продолжал спокойно идти. Он помогал отбиваться от сильных волн, мешающих продвигаться вперед. Почему его жизнь и душа еще не ускользнули? Стиснув зубы, Фуинцы пролил еще больше божественной крови. Он собирался записать имя имперского наставника снова, но Лао Юньцуй остановил его, качая головой. «Младший брат Фу, этот человек обладает замечательными способностями, заклятие Минду больше не является для него загадкой. Чем больше ты будешь испытывать его на нем, тем лучше он научится их понимать. Теперь, когда у него есть книга жизни и смерти, ее нельзя использовать против него», — Фуинцы прокричал. «Моя кровь пролилась даром», — нахмурившись, Куй Цинпэй проговорил. «В этом мире наши заклятия Минду считаются самыми загадочными, как он сумел их раскусить. Даже несмотря на то, что имперский наставник — это лидер реформы Вечного Мира, в столь молодом возрасте он не должен обладать таким невообразимым талантом». Вздохнув, Лао Юньцуй ответил: «Возможно, это эффект поддельных райских небес. Все прошлые райские небеса берут свои корни из того места, поэтому там, вероятно, есть что-то особенное. Я узнал о многих мирах, но только там есть святой, появляющийся раз в 500 лет. Нигде больше не встретишь подобной легенды. Возможно, имперский наставник – это эссенция судьбы». Фуинцы использовал свое совершенствование, чтобы запечатать рану и остановить кровотечение. Нахмурившись, он проговорил: «Я не буду расчленять себя и перевоплощаться только из-за того, что потерял четыре пальца. Черт, лучше бы я умер, чем потерял пальцы. Давай я отправлюсь и убью их. Я взорвусь и вернусь в Юду». Лао Юньцуй смотрел на Цинь Му и остальных, исчезающих вдали. Улыбнувшись, он проговорил: «Что тебя беспокоит? Просто отпусти их. В этот раз наше задание – принести небеса Лафу в жертву и вынудить дьявольскую расу бежать в вечный мир. Это не оставит им другого выбора, кроме как начать войну. Когда большинство богов и практиков божественных искусств вечного мира погибнут, они пробудят каменные статуи, и те окончательно разрушат их мир. Разве мы не находимся в шаге от успеха?» Куй Цинпэй ответил: «Вторая моя цель – записать то, чему мы научились у реформы вечного мира. Все это – заслуги имперского наставника. Так что лучший способ это сделать – схватить его». Лао Юньцуй добавил: «Третья цель – это позволить владыке встретиться с сыном Юду». Он улыбнулся: «Я чувствую, что все три этих задания можно выполнить одновременно. Пусть они продолжают идти вперед. Как только они доберутся до верховных небес сияния, независимо от превращения их божественных искусств, они окажутся под нашим контролем. Младший брат Фу, успокойся, нам просто нужно тихо ждать». Три бога Минду стояли в воздухе, не собираясь бросаться в погоню. Десятки тысяч людей медленно поджаривались под палящим солнцем, их кожа постепенно прилипала к костям. Даже прекрасная бабушка Сы выглядела крайне истощенно. Когда все, включая богов, больше не могли выдерживать, ранения первого предка наконец стабилизировались. Это была заслуга исключительной заботы Цинь Му и целителя, позволившей его совершенствованию слегка восстановиться. Затем первый предок исполнил свое божественное искусство создания воды, позволяя всем вокруг вернуть свои жизненные силы. Мужчина наконец смог идти самостоятельно и больше не нуждался в том, чтобы Пан Юй тащил его на своей спине. Смотря на людей, жадно пьющих воду, принц старой династии все еще был немного подавлен. Увидев владыку звезды семи убийств, его депрессия только усилилась. Узнав его, Вэй Ля проговорил: «Когда я все еще занимал свою должность в династии, мне повезло повстречаться с вашим величеством. При жизни я также познакомился с человеком из нижней границы, называющим себя владыкой небесного святого культа. На вид он был довольно нежным парнем, но на самом деле оказался невообразимо диким. Из его слов я узнал о деянии вашего величества и о том, как вы вывели все расы из ада и показали им путь к выживанию». Первый предок грустно ответил: «Эпоха императора-основателя уничтожена, его высочество больше не существует. Я просто военный дезертир, так же, как и император-основатель. Генерал очень праведный, пожалуйста, не говори больше о прошлом». Ошеломленный, Вэй Ля внезапно улыбнулся и продолжил: «Ваше высочество, что вы думаете о императоре людей Цине? ведущих десятки тысяч практиков божественных искусств на пути к спасению. Как вам его героическая затея? Мрачный настрой первого предка исчез, и он повернулся, смотря на Циньму. Он хороший, добрый ребенок. Я никогда не встречал человека, который мог был сохранять такой позитивный настрой в столь тяжелой ситуации. Более того, он обладает великой мудростью и смелостью, а также не боится столкнуться лицом с бедствием. Вокруг него много богов, но именно он сумел вывести всех из отчаяния. Вэй Ле продолжил, улыбаясь. Но ведь человек, у которого он учится, это ты. Первый предок ошарашенно покачал головой. Не говори глупостей. Я всего лишь военный дезертир. Хе-хе, я сбежал из битвы за дворец нефритового сияния. Я сбежал. Но ситуация, с которой вы тогда столкнулись, была в сотни раз хуже нынешней. Ответил Вэй Ле. Император людей Цинь ведет всех прочь из верховных небес императора, пытаясь найти путь к спасению. Несмотря на то, что сейчас здесь сложились ужасные обстоятельства, ситуация все равно значительно лучше, нежели конец эпохи императора-основателя. Человек, которому он сейчас подражает, это ты, кто вывел бесчисленных слабых, старых, больных и покалеченных сквозь ужасающую эпоху и горы трупов. Ты избежал огромного количества опасностей и даже сражался до смерти, чтобы найти им путь к выживанию, чтобы найти вечный мир. Первый предок был слегка ошарашен. Вэй Ле продолжал. Если бы не ты, сегодня бы не существовало вечного мира, не произошли бы реформы, и не появилось бы столь огромного количества молодых людей, ярко сияющих своими талантами. Ваше высочество, даже самый злой человек вечного мира будет уважать тебя и называть своим предком. Самый влиятельный человек вечного мира тоже один из твоих людей и почитает тебя как императора людей. На протяжении последних дней я видел, как владыка культа Цинь называет тебя первым предком. Даже имперский наставник вечного мира относится к тебе с уважением. Ты должен знать, насколько высоко они почитают тебя в своих сердцах. Огромный скелет проговорил, продолжая улыбаться. Они относятся к тебе, как к своему ближайшему родственнику. Даже император людей Цинь, ведущий десятки тысяч практиков божественных искусств из верховных небес императора, учится у тебя. Они все время обсуждают реформу вечного мира, но где бы сейчас была эта реформа вместе с империей вечного мира, если бы не ты? Ваше высочество, возможно, твои корни и происходят из эпохи императора-основателя, но эпоху вечного мира начал именно ты. Ты видишь лишь пятно на своей жизни и забыл о саженцах, которые оставил после себя. Они уже успели прорасти, превращаясь в высокие деревья и густой зеленый лес. Ваше Величество, посмотри вперед. Твое пятно очень маленькое, но твоя заслуга больше небес. Улыбался Вэй Ле. Мы, умершие старшие братья, наблюдаем за тобой сверху. Друзья Дворца Нефритового Сияния тоже смотрят за тобой. Они надеются, что ты сможешь выбраться и прекратить идти на дно. По лицу первого предка внезапно потекли слезы. Между тем впереди появился разрушенный утес, пропасть под которым была заполнена сломанным пространством. Рассматривая ее, Циньму и имперский наставник увидели, что она состоит из бесчисленных осколков. Обломки пространства слепились в кучу и сияли всевозможными цветами. Некоторые из них были чистыми и безупречными, будто голубое небо, молча витая в воздухе. Другие же напоминали сапфировое море, огни, земли или горы. Однако разрушенное пространство не имело толщины. То есть, если кто-то упадет, он ничего не ощутит и попросту будет разрезан на мелкие кусочки. Циньму огляделся по сторонам, удивляясь длине разрушенного утеса. Его краев нельзя было увидеть невооруженным глазом, другой стороны тоже не было видно. Их зрение блокировало слишком огромное количество осколков пространства. Стекая с утеса, лава тоже исчезала. Они понятия не имели, куда она течет после этого. Должно быть, это огромная дыра, образовавшаяся, когда великие руины откололись от райских небес и упали, Циньму приказал Целиню остановить экипаж и проговорил. Я не знаю, как отсюда добраться к великим руинам, но если мы продолжим идти к верховным небесам сияния, то я знаю дорогу. Главная проблема как раз и состоит в том, чтобы добраться отсюда к верховным небесам сияния. Бабушка Сы подошла поближе и проговорила своим мягким голосом. Восстановив запасы жидкости в своем теле, бабушка вернула себе свою несравнимую красоту. Взглянув на нее, имперский наставник поспешно отвернул голову, думая про себя. «Я уже женился. Мне нельзя думать о таком». Одноногий с невероятной скоростью пробежался вдоль утеса и спустя мгновение вернулся назад, отчего в лица всех вокруг ударил порыв горячего ветра, и тут же сообщил: «Там есть мост, который, скорее всего, ведет к противоположной стороне». Новость удивила всех вокруг. Откуда в таком месте появился мост? Они поспешно отправились к месту, обнаруженному одноногим, и действительно увидели там мост, ведущий к противоположной стороне. Более десятка нефритовых ивовых ветвей сплелись вместе, формируя строение. Ветви были толщиной с дракона. Судя по всему, нашелся кто-то, сумевший сделать их такими огромными и внушительными. Переплетаясь, ивовые ветви тянулись к другому берегу. Их корни были вонзены в лаву и поглощали из нее питательные вещества. Циньму тихо спросил: «Губернатор провинции Вэйля, это вы построили этот мост?» Вэйля ошарашенно осмотрел строение и покачал головой: «Я давно умер и ничего не слышал о мосте в этом месте». Затем Циньму повернулся к пан Юю, который тоже покачал головой: «Мы сражались с дьяволами на протяжении 20 000 лет, и знаем, что здесь никогда не было моста. Мы даже не обладаем методами постройки мостов из ивовых ветвей. Мост из ивовых ветвей мог соединить два мира, и, что было самым странным, он избегал всех осколков разрушенного пространства. Он не был прямым, поворачивая и извиваясь вокруг осколков пространства, витающих над пропастью, и предоставляя дорогу к выживанию. Какая сложная математика!» Мастер Дао Лин Сюань и остальные старые даосы секты Дао шокированно осматривали изгибы моста. Один из них лихорадочно бормотал: «Их познания поистине высоки. Только это позволило с легкостью избежать всех этих хаотично, сложно разбросанных кусков разбитого пространства. Кто построил этот мост? У кого такие высокие познания в математике?» Первый предок сделал шаг вперед, чтобы осмотреться, и проговорил: «Это работа небесного наставника, он был здесь и рассчитал для нас путь к спасению. Затем он построил мост из ивовых ветвей. Должно быть, на противоположной стороне находятся верховные небеса сияния». Циньму взволнованно проговорил: «Священный наставник, это учитель мастера-основателя нашего небесного святого культа. Если вы хотите научиться подобной математике, приходите к нашему культу или в небесную святую академию». Мгновенно помрачнев в лице, Лин Сюань потерял дар речи от обиды. Стоящий рядом с ним старый монах Цзин Мин слегка улыбнулся и подумал про себя: «Теперь ты понял, что владыка культа Цинь не такой простой, как кажется». Недолго подумав, Лин Сюань обратился к старому даосу рядом с ним: «Может, после возвращения нам стоит поговорить с императором насчет открытия Академии секты Дао?» Циньму отправил человека в разведку. Спустя некоторое время тот вернулся с противоположной стороны моста и проговорил: «Путь безопасен, с другой стороны мертвый и тихий мир. Это верховные небеса сияния». Воспряв духом, Циньму немедленно приказал всем организованно пройти через мост, прежде чем продолжить: «Губернатор провинции Вэйля, нам повезло находиться под вашей защитой во время путешествия. Вы отправитесь с нами в великие руины?» Улыбнулся он. «Там находится Фэнду. Я обещал, что найду там место для вас. Пришло время выполнить обещание». Обернувшись, Вэйля взглянул на верховные небеса императора. Кивнув головой, он прокричал: «Умершие братья, следуйте за мной в Фэнду». Старейшина деревни посмотрел на 1000 скелетов богов и тяжело вздохнул. Заметив это, Циньму спросил в недоумении: «Почему дедушка вздыхает?» «Я думаю о даосе Лин Цзине, который до сих пор плавает на той лодке по Фэнду». Старик вздохнул снова. «Теперь в великих руинах появится еще 1000 богов. Лин Цзин, скорее всего, не сможет купить себе дом, зарабатывая деньги на лодке. Цены на недвижимость резко возрастут». Глава 674. Падение верховных небес императора. Циньму и остальные ступили на мост из ивовых ветвей и направились вперед. Мост постоянно поворачивал и извивался, казалось, этому не было конца. Между тем на всем протяжении пути за его пределами виднелись неисчислимые, сияющие во всех направлениях осколки хаотически перемещающегося пространства. Напоминая зеркала, не имеющие толщины, они раскрывали внутри себя разнообразные странные виды, но какими бы завораживающими они ни казались, в них крылась страшная опасность. Однако ивовый мост всегда находил безопасный путь. Один из практиков остановился и посмотрел вниз, так ничего там и не увидев, только еще больше осколков пространства. «Не клевать носом, каждый шаг должен быть предельно осторожным», — раздался командный голос пан Юя. «Если упадете, то погибнете непогребенными. Даже мне не удастся отыскать ваш труп». Они шагали еще некоторое время, прежде чем смогли разглядеть конец пути. Циньму ступил на твердую землю и, осмотревшись, расплылся в довольной улыбке. Они действительно добрались до верховных небес сияния. Во время недавней погони красного божества Цисию за ним и Буддой Сакрой ему удалось вернуться обратно в великие руины именно через это место. Более того, великие руины, падая в прошлом с райских небес, пробили верховные небеса императора и образовали пространственную трещину совсем недалеко отсюда. Остальные тоже ступили на твердую землю и осмотрелись вокруг. Перед их взорами раскинулся пустынный пейзаж в виде земель, чернильно-черного цвета, и диких ветров, терзающих окрестности, а также несметного количества костей, сбивающихся ветрами в катающиеся туда-сюда комья. Кряк, треск, скрип, тук, кружащиеся, подобное перекати-полю, белые костяные шары служили верховным небесам сияния уникальной декорацией. Время от времени ветер останавливался и белые кости рассыпались на землю в разные стороны, в то время как бесчисленные скелеты начинали ползать, ища недостающие конечности. Некоторые даже начинали сражаться из-за костей ног. Внезапно скелеты заметили гостей и повернулись к ним. Ощутив в сердце сдавливающее чувство, каждый присутствующий собрался было занять оборонительную позицию, как вдруг Циньму поспешно сказал: «Не нервничайте, они просто никогда прежде не видели людей и любопытствуют. В действительности они очень милые и совершенно не опасные». Несколько храбрых скелетов подошли потрогать одежду практиков божественных искусств, а самые смелые из них даже начали щипать девушек за щеки. Циньму достал из своего мешочка тата несколько наборов одежды и подарил их нескольким скелетам. Те одели ее и, несказанно радуясь, убежали прочь, другие же ощутили укол зависти и погнались за ними. «Кажется, в земле совершенно нет питательных веществ», — проговорив, бабушка Сы посадила в землю несколько трав, которые моментально завяли, и покачала головой. Глубоко вдохнув, Сан Е сказал: «А еще в воздухе нет духовной энергии. Живому здесь не выжить, только скелетом. Верховные небеса императора падают», — внезапно выкрикнул кто-то. Сердца всех присутствующих неистово содрогнулись, и они тут же обернулись взглянуть туда, откуда пришли. Там виднелись осколки разрушенного пространства, двигающиеся в абсолютно случайных направлениях, а также, где-то совсем далеко, время от времени разлетались снопы искр, за которыми можно было едва различить верховные небеса императора. Причина, по которой они не смогли разглядеть верховные небеса сияния через осколки пространства, заключалась в том, что те были крайне блеклыми. Однако верховные небеса императора, напротив, прямо сейчас бурили крайне ярким морем лавы. Именно поэтому небеса императора можно было увидеть, а небеса сияния – нет. Верховные небеса императора накренились в сторону, постепенно увеличивая градус. Казалось, они собирались обрушиться на разрушенный утес. «Разрушенный утес, что за место?» – спросил Пан Юй. Циньму тихо ответил: «Вечный мир, хотя нет, сейчас уже великие руины». Каждый присутствующий ошеломленно застыл. Если верховные небеса императора обрушатся на великие руины, разве не произойдет очередная катастрофа? Выходцы Минду действительно безжалостные, не оставляют нам шансов. Нужно поспешить. Если мы не успеем вернуться в великие руины перед тем, как верховные небесами императора упадут, нас ожидает жалкий конец. «За мной!» — выкрикнув, Циньму повел всех в сторону трещины в пространстве. Следуя за ним, они видели бесчисленных подбегающих скелетов, протягивающих свои костлявые руки, прося одежду. Если у кого-то находился запасной комплект одежды, то они дарили его им, и те убегали, радуясь, словно дети малые. Среди толпы скелетов особо сильно выделялся скелет крепкого телосложения, явно мужчина, но носящий женскую одежду. Смотреть на то, как он ею хвастается перед остальными, было действительно неловко. Спустя некоторое время суеты они наконец добрались к трещине, которая выглядела как бездна, и, заглянув в нее, увидели смертельно опасные осколки пространства. Однако там было гораздо безопаснее, чем на дороге от небес императора до небес сияния. Осколки находились не слишком близко друг к другу, и можно было даже разглядеть слегка различимый пейзаж великих руин. В прошлый раз Циньму использовал таинственный нож казни бога, чтобы прорезать себе путь через осколки, но сейчас, глядя вниз, он видел безопасный проход. Кто-то использовал свой топор, рассекая надвое разрушенное пространство и создавая проход протяженностью в километр без единого осколка рядом. Работа святого дровосека. Расслабился Циньму. Святой дровосек, судя по всему, опередил их, сначала построив мост, а затем открыв проход. Однако его мучил вопрос, почему тот ушел и не помог им непосредственно. Если брать в учет способности святого дровосека, разве ему нужно было тратить столько усилий на постройку моста, а также раскалывать пространство надвое? Разве он не мог пройти, полагаясь просто на свои силы? Каждый взмыл в небо, ныряя в разрушенное пространство. Пройдя через него, перед их взорами, внизу возникла наиболее величественная постройка великих руин – Южные Небесные Врата. Южные Небесные Врата райских небес Императора-Основателя. В небе над вратами появились десятки тысяч спускающихся и приземляющихся друг за другом фигур. Цинь Му поднял взгляд, чтобы посмотреть на небо. Проход Верховных Небес Сияния практически нельзя было заметить, если бы не едва заметные красновато-оранжевые огни, источником которых были Верховные Небеса Императора. «Все, уходим как можно быстрее к ближайшему городу, здесь нельзя оставаться», — кричал стоящий на вершине Циньму. «За мной!» Все попытались угнаться за ним, между тем оранжевость в небе постепенно становилась все более и более заметной. Верховные Небеса Императора падали под углом через разрушенную скалу на великие руины. Даже не имея возможности наблюдать ситуацию на небесах Императора сквозь глубины пространства, Циньму все же мог представить, насколько ужасающим и величественным должно было быть то место. В конце концов падали не только небеса Императора, но и небеса Лафу, ранее поразившие город Ли. Бурлящая лава двух падающих небес определенно сможет пробить небо и упасть на великие руины. Они поспешно прилетели к ближайшему местному городу и вошли внутрь. Затем Циньму увидел мужчину с тремя лицами и почувствовал, как его волосы встали дыбом. «Фужила!» — воскликнул Пан Юй, находящийся позади, а уже в следующий миг к небу вздыбился плотный поток убийственной ауры. «Дон!» — послышался звон доставаемых из ножен ножей. Десятки тысяч практиков, среди которых были и боги, обнажили свои духовные и божественные оружия. Они все как один полыхали воинственным духом, но все же посматривали на Фужила нервными взглядами. Бесчисленные города великих руин соединяли великие руины с вечным миром и прочими важными местами западных земель, но дьяволы все же появились здесь. Среди них также были и дьявольские боги. Когда представители дьявольской расы увидели гостей, они начали нервничать и пробудили свои духовные оружия и оружие дьявольских богов, готовые в любой момент вступить в бой. Циньму протянул руку, доставая маленький футляр. Его руки начали быстро двигаться, распечатывая гроб, в то время как в глубине его глаз мерцал свирепый огонек. «Фужила», — заговорил он, — «тебе действительно удалось тайно привести сюда дьявольскую расу, но знаешь, великие руины — моя земля, и я не позволю тебе здесь бесчинствовать». Обе стороны полыхали боевым, воинственным духом. Яростное противостояние должно было вот-вот разразиться свирепым вулканом, но прямо в этот момент из-за спины Фужила вышел святой дровосек и спокойно заговорил. «Ученик, убери оружие. Я спас Фужила с его людьми и уже договорился с ними. Фужила и его армия подчинится вечному миру». «Что?» — вдруг выкрикнул Санье. Богов и практиков божественных искусств Верховных Небес Императора переполняла злость, а их глаза кипели яростным недовольством. «Дьяволы вторглись в наши Верховные Небеса Императора. Скольких наших сыновей и дочерей нам пришлось потерять? Вражда между нами так же глубока, как самое глубокое море, поэтому мы никогда не сможем существовать вместе. Мы, практики Верховных Небес Императора, никогда не прекратим враждовать с дьявольской расой». Пан Юй сквозь стиснутые зубы процедил. «Небесный наставник, будучи нашим небесным наставником, ты отправился спасать не наших людей, а дьяволов. Мне следовало бы разорвать все связи с тобой. Я, солдат Верховных Небес Императора, никогда не разделю одно небо с дьяволами». Святой Дровосек слегка нахмурился и сказал: «Я думаю о будущем. К тому же я знал, что вы, ребята, сможете спастись, ведь с вами находилось два моих ученика. Поэтому я отправился спасать дьявольскую расу». Уважаемый король Фужила перешел от тьмы к свету. Циньму тоже нахмурился. Хотя он и понимал, насколько хорошей была идея святого дровосека с глобальной точки зрения, но тот все же не стал считаться с чувствами своих людей, человеческой расы, которая сражалась против дьяволов на протяжении 20 тысяч лет. Ненависть в их сердцах было невозможно отринуть, и даже несмотря на то, что он был небесным наставником эпохи императора-основателя, он ничего не мог с этим поделать. Спасение дьявольской расы было величайшим предательством по отношению к жертве Верховных Небеса Императора. Бум! Небо великих руин, освещаемое невероятно интенсивным светом, внезапно неистово содрогнулась. Циньму поднял голову и посмотрел на падающие верховные небеса императора. Город обуял хаос паникующих людей. Под непрекращающиеся вопли святой дровосек крикнул: «Все, не нужно паниковать. Это райские небеса императора-основателя, поэтому они не смогут нанести урон нашим землям, даже если упадут сюда». Циньму, старейшина деревни и остальные тоже делали все возможное, чтобы успокоить паникующих людей. Между тем верховные небеса императора становились все больше и необъятнее, все ярче и ослепительнее, и, в конце концов, величественный мир лавы спустился с неба, оказываясь практически у поверхности великих руин. Древние боги внезапно начали излучать пульсирующий свет, устремляющийся в небо. Древние руины тоже пульсировали, да так, что даже боги содрогались. Божественный свет, напоминающий смесь солнечного и радужного, моментально проник во все уголки великих руин. Руины полыхали невообразимой мощью, а ближе всего к ним располагались южные небесные врата. Какофония голосов неисчислимого множества богов доносилась от них, и даже несмотря на то, что они звучали достаточно мягко, мощь, которую было сложно вообразить, изливалась наружу волнами. Верховные небеса императора столкнулись с всевозможными видениями великих руин и начали постепенно замедляться. В конце концов мир лавы мягко приземлился на землю и скользнул в южно-западном направлении, окончательно останавливаясь у истока реки вздымающейся. В небе появились другие небеса, Лафу, торчащие из центра небес императора. Вместе они формировали собой неправильный крест. Гравитационные и магнитные поля великих руин пришли в беспорядок. Сила притяжения верховных небес императора и небес Лафу подхватила многочисленных людей и странных зверей, не оставляя им выбора, кроме как барахтать ногами и руками, падая на них, но в этот момент волны света пронеслись мимо и гравитационно-магнитные аномалии прекратились, в то время как все вокруг плавно приземлились обратно на ноги. Между тем, когда ослепительный свет пронесся по небесам императора и Лафу, он заставил их охладеть достаточно быстро, чтобы это можно было наблюдать невооруженным взглядом, поэтому невыносимый жар, распространившийся по великим руинам, моментально рассеялся. Святой Дровосек обратился ко всем: «Мы на райских небесах, верховные небеса императора и небеса Лафу не навредили нам, чего и следовало ожидать». Никто не обращал на него внимания. Святой Дровосек открыл рот, но так и не продолжил, а просто замер, стоя в тишине. Первый предок императоров людей подошел сбоку и спокойно произнес: «Небесный наставник, иногда вещи, абсолютно рациональные для тебя, не могут быть поняты другими». Святой Дровосек на миг продемонстрировал сложное выражение лица, но быстро вернулся к норме и, окинув мужчину взглядом, улыбнулся. «Принц Циню, ты наконец повзрослел. Я очень рад видеть, что ты вышел из своей тени армейского дезертира». Первый предок все еще казался в некотором роде депрессивной личностью и выглядел болезненно, но его распирала сущность, дух Ци. Полностью отличаясь от себя прошлого, он продолжил: «Что насчет тебя, небесный наставник? Непонимание со стороны своих оставит на твоем сердце тень?» Святой Дровосек равнодушно ответил: «Даже несмотря на то, что в твоих техниках фигурируют такие слова, как священное сердце, тебе никогда не достичь широты моего ума. Мнения других не могут повлиять на меня». Глава 675. Новоиспеченные райские небеса. Дорога, ведущая от западных небес к Средиземью, была разрушена верховными небесами императора. Если власть вечного мира не сможет дотянуться к западным землям, те начнут мятеж. Поэтому нам нужно пробиться сквозь верховные небеса императора, построив тоннель или портал. Циньму, имперский наставник, Линь Сюань и остальные эксперты, владеющие математикой, собрались вместе, чтобы оценить масштаб вреда, принесенный верховными небесами императора. Все громко размышляли, когда Циньму подытожил: «Выковать построение мгновенного перемещения недорого, но поддержка его работы будет требовать огромного количества медицинских камней. Строительство тоннеля, с другой стороны, будет стоить намного дороже, но после завершения работы расходы будут небольшими». Мастер Дао Линь Сюань добавил: «Упавшие верховные небеса императора протянулись с юга на север и отрезали вечный мир от западных земель. Они сильно повлияют на водоемы, циркуляцию воздуха, дожди и снегопады. Мы должны подсчитать все это заново. Мы должны определить, которые места изменятся сильнее всего, будет ли создан пустынный климат. Сейчас нам нужен король драконов, чтобы тот помог избежать появления пустыни», — проговорил Сюэ Шинхуа. Лин Юэсю добавила: Кроме этого, нам нужны графы ветра и мастера дождя, контролирующие ветер и дождь. Немного поразмыслив, имперский наставник Вечного мира проговорил: несмотря на то, что аномалии магнитного поля Вечного мира уже взяты под контроль, верховные небеса императора и небеса Лафу до сих пор обладают магнетическими силами, так что нам нужно изучить их влияние на окружающую среду. Вычисляя водоемы, атмосферу и осадки, стоит учитывать эти силы и наблюдать за тем, как они повлияют на землетрясения. Подземные путники живут под Вечным миром. Они являются потомками расы владык земли и подчиняются приказам императора-основателя. Муэру вместе с первым предком стоит их навестить, проговорил старейшина деревни. Ван Мужань добавил: водяной туман происходит от моря, так что нам нужно назначить чиновников, которые будут следить за поведением моря и туманов. Только в таком случае ветер и дожди будут находиться под контролем. Также нам стоит наблюдать за штормами и волнами, чтобы обеспечить безопасность рыбацких судов. Проект очень масштабный, так что нам нужны умелые математики для распоряжения имперской казной. Нам нужен бог богатства, искусный в подсчетах. Учитывая количество задач, нам также понадобится бог кораблей, контролирующий отправку судов. В море живут гиганты кунь, император людей может их пригласить. Вот только мы понятия не имеем, кто возглавляет их клан сейчас. Еще нам нужен бог небесных работ, чтобы возглавить создание сокровища для подавления воли верховных небес императора и небес Лафу, а также ковку всевозможных божественных сокровищ и оружий для постройки дорог. Необходимо также контролировать эпидемии и болезни, поэтому нам нужен король лекарств. Для контроля огня и вызванных им стихийных бедствий нам понадобится бог огня. Все были поглощены сложной и длинной дискуссией. Спустя некоторое время они закончили строить планы касательно упавших верховных небес императора и придумали всевозможные должности для богов. Так как Целинь обладал высокими познаниями в математике, он тоже принимал активное участие и внезапно спросил: «Владыка культа, имперский наставник, мы что, создаем еще одни райские небеса?» Цинь Му и имперский наставник Вечного мира ошарашенно замерли, прежде чем торопливо полистать записанные ими должности богов. Разве те не соответствовали должностям на новоиспеченных райских небесах? Разве должности, которые они разработали, не были важными частями устройства райских небес? Они формировали базовую структуру райских небес. Имперский наставник Вечного мира покачал головой. «Пока еще нам рано создавать райские небеса». Кивнув головой, старейшина деревни добавил: «Не стоит провозглашать себя королевством до того, как будут построены крепостные валы и наполнены хранилища запасов. Пока что мы всего лишь разделим обязанности и не будем создавать должностей для богов. Никто не будет рассказывать о наших планах, пусть правда будет известна только нам». Все вокруг кивнули. Они не понимали, что в этот миг они вершили масштабную историю. Без императора Яньфэна в своей дискуссии они приоткрыли завесу будущего. Возможно, спустя много лет они вспомнят сегодняшние происшествия и будут растроганы. Но вот никто из них не знал, чего ждать от будущего. Имперский наставник проговорил: «Объем предстоящих нам вычислений слишком большой, мы не справимся в одиночку. Как только мы окончательно решим, что делать, я доложу императору. Пусть он призовет всех талантливых людей, чтобы мы вместе принялись за работу». «А что насчет богов верховных небес императора и дьявольских богов?» Кто-то внезапно спросил. Все нахмурились, понятия не имея, что ответить. Между верховными небесами императора и дьявольской расой бушевала ненависть, которую нельзя было унять. Истинный бог Пан Ю и остальные не постеснялись даже разрывать свои связи со святым дровосеком и твердили, что ни за что не будут существовать с дьяволом под одним небом. Это явно свидетельствовало, что их ненависть была выше небес и глубже моря. Немного поразмыслив, Цинь Му проговорил: «Пусть народ верховных небес императора живет в великих руинах. Великие руины и вечный мир находятся не под одним и тем же небом. Фужила и остальные дьяволы пусть остаются в снежных равнинах севера. Чем дальше они от великих руин, тем лучше. Нам не остается ничего другого», кивнул имперский наставник. Из-за падения верховных небес императора внимания требовали слишком много вещей. Огромное количество проектов ожидали своего времени, нужно было выковать сильное божественное оружие для предотвращения землетрясений, усмирения вулканов, направления тумана и успокоения ветра и волн. Цинь Му никогда раньше не занимался чем-то подобным. «Мы все-таки нуждаемся в святом дровосеке», проговорила бабушка Сы. Он единственный человек в мире, обладающий нужными знаниями. Циньму согласился. Найдя святого дровосека и первого предка, он рассказал им о возникших идеях. Святой дровосек улыбнулся в ответ. «Я ждал, пока ты это скажешь. Теперь можно встретиться с императором Яньфэном». После прибытия в столицу Циньму достал печать императора людей и исполнил ее силу. Все расы мира тут же почувствовали ее зов, и спустя десяток дней подземные путники, демоническая раса пяти бессмертных, раса кунь, раса крыльев, морское племя, раса черной черепахи и остальные поспешно прибыли в город. Столицу поглотила необычайная суматоха. Каждая раса чувствовала лишь зов императора людей. Они подчинялись именно ей, а не человеку, поэтому смотрели на всех не слишком приятными взглядами. Даже император Яньфэн не стал исключением. Новым вождем подземных путников стала жена Тусин Фэна. Она оказалась невысокой женщиной, ростом не выше колен Циньму, а на ее бороде виднелась густая щетина. Будь она повыше, то обладала бы довольно внушительным видом. Кроме того, мадам Ту была женщиной с безграничной физической силой. Она вежливо обходилась с Циньму, но не прекращала бросать на старейшину злобные взгляды. Женщина все время называла императора Яньфэна императором деревенщин, отчего тот впал в ярость и начал дрожать от злости. Его руки непрерывно вздымались, записывая все случаи, когда он хотел ее казнить. Из пяти бессмертных, бессмертная Ива, желтые и белые бессмертные погибли в бою с высшими небесами, и теперь вместо них пришли новые старейшины. Хулинер прибыла вместе с бессмертной лисой. Старейшина черная черепаха также погиб в бою, и теперь вместо него пришел удивительный, но в то же время невероятно медленный мужчина. Его звали Сюаню Цзин, и будь то прогулка или разговор, его скорость была в несколько раз ниже, чем у других. Разговаривая с ним, император Яньфэн невероятно страдал. Более того, король Ли и король Кунь были старыми друзьями и недолюбливали старейшину деревни, который слишком часто пользовался печатью императора людей, чтобы призвать их на верховные небеса императора. Тем не менее, когда старейшины различной рас увидели первого предка, они тут же вести себя крайне уважительно. Император Яньфэн также пригласил посланника Багрового Света, и к ней лично явился Чи Си. Посланником дьявольской расы стал Чжэ Хуали, Фужила не пришел. Большинство людей верховных небес императора остались на верховных небесах, даже истинный бог Пан Юй отказался приходить. Он отправил на встречу свою ученицу Юйхэ. На протяжении последних нескольких дней Циньму, император Яньфэн, святой дровосек и имперский наставник заканчивали работу над планом. Император разделял различные дворцовые обязанности и назначил огромное количество новых чиновников. Он отменил несколько старых должностей и добавил много новых.